Ранеными они занимались почти до самой темноты. Уже в сумерках, устало разогнувшись, Беломир огляделся и, убедившись, что никого из пострадавших больше не осталось, тяжелым шагом направился к бочке с водой. Нужно было отмыть руки от запекшейся крови, да и освежиться. Но дойти он просто не успел. Из дома стремительной тенью вылетела Грознега и, подлетев к парню, с силой дернул его за рукав, разворачивая к себе лицом. Одуревший от усталости Беломир, погрузившись в собственные мысли, даже не сразу понял, что происходит. Просто ощутив рывок, сработал, что называется, на инстинктах. Левый локоть парня привычно заблокировал летящую к лицу руку, а правый кулак одновременно с этим нанес стремительный удар в область сердца. Только в последний момент Беломир успел сообразить, кто именно на него кинулся, и немного изменил направление удара, нанеся его выше нужной точки. Остановить сам удар или увести его в сторону уже не получалось. Слишком быстро все случилось. Отлетев от удара обратно к крыльцу, девчонка надрывно застонала, схватившись за грудину чуть ниже ключиц. Таким ударом Беломир в свое время дюймовую доску ломал, так что ощущения у нее наверняка были еще те. Но на этом еще не все кончилось. Выскочивший следом за внучкой Далибор одновременно с ударом парня успел окликнуть ее, но изменить уже ничего не смог. Увидев, как единственная внучка упала, старик, взвыв, ринулся на парня, замахиваясь посохом. Не понимая, что происходит, Беломир шагнул вперед, перехватывая его руки и тут же разворачиваясь на пятках. Дальше последовал стремительный подбив тазом и переброс противника. В итоге получился классический бросок через спину. Ударившись о землю, Далибор растерянно крякнул, а Беломир, отбросив посох в сторону, возмущенно спросил. «Вы сдурели совсем? Чего на людей бросаетесь?» «Грознега, дуреха!» — прохрипел старик, тяжело откашлявшись. «Дружок ее старинный помер, с детства дружили, вот она и сорвалась!» «Бывает, только я не святой и мертвых оживлять не умею!» — тяжело вздохнул Беломир, сообразив, о ком именно идет речь. Молодого парня принесли откуда-то с околицы станицы последним. На руках у Беломира было еще пятеро раненых, которыми ему предстояло заняться. Но, едва взглянув на паренька, он мгновенно понял, что ничем уже помочь не сможет. На теле парня было с десяток резаных ран. Похоже, его посекли в отместку за сопротивление. Но оставить его просто так он тоже не мог. Но, едва шагнув к неизвестному, услышал. «Не надо, отходит уж, другим помоги». Голос этот он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Именно его он слышал на капище, сидя перед каменным идолом. И вот теперь, стоя перед стариком, Беломир пытался понять, как объяснить ему, почему не попытался оказать помощь. «С чего решил, что он не жилец?» — тяжело поднявшись, спросил Далибор. «Пращур подсказал», — плюнув на все, прямо ответил парень. «Что, вот так и сказал?» — растерялся старик. «Сказал, дескать, отходит уж, и чтобы я другим помогал. Он рудой зашел, пока его нашли, до суда донесли». «А Грознега?» «А что Грознега? Я и понять ничего не успел, когда она на меня кинулась. Я ж все-таки вой, а не ротай. Со мной так нельзя. Зашибить могу», — смущенно развел парень руками. «Хорошо, в остатний миг сообразить успел, что то девчонка не враг. Убить бы мог». «Вот ведь дура!» — выругался Далибор, сообразив, о чем идет речь. «Да не дура она. От сердца это все», — отмахнулся Беломир. «Друга старого потеряла, вот и вспылила». «Грознега, а ну под суды!» — развернувшись, громко позвал старик. «Чего, деда?» — морщась и потирая грудину, угрюмо спросила девушка, бросая на Беломира мрачный взгляд. «Ты глазищами-то не зыркай, дуреха!» — жестко осадил ее старик. «В разум войди! Он не просто так тишка оставил. Знак ему был, а ты в драку. Твоя удача, что он вовремя руку удержал. Прибил бы и вякнуть не успела». «И так почти прибил», нехотя призналась девчонка, тяжело вздыхая. «А что за знак?» «Пращур удержал», — коротко пояснил Беломир, опуская глаза. «Кишок твой рудой зашел, прежде чем его сюда принесли. Я б только боли ему добавил, начав раны шить, а ты в драку». «Прости, я его с самого детства знала», — чуть слышно всхлипнула девушка. «Рот с тобой, не держу сердце», — отмахнулся Беломир. «А ловко ты меня!» — вдруг рассмеялся Далибор. «Я и понять не успел». «Нас таким уловком особо учили», — пожал парень плечами, наклоняясь над бочкой. Отмыв руки и умывшись, он развернулся, чтобы уйти домой, и едва не столкнулся со стоящей рядом с ним Грознегой. «Благодарствуй», — сообразил, что сказать Беломир, забирая у нее протянутые полотенца, или, как тут их называли, ширинку. «Казаки бают, ты один шестерых положить сумел», — негромко произнесла девушка, забирая полотенце. «Может и так. Мне тогда не до счета было», — пожал парень плечами. «Вы с Векшей на двоих, почитай, полтора десятка положили», — не унималась девушка. «Да уж, Векша со своей оглоблей враг страшный», — усмехнулся Беломир, вспомнив, как степняки отлетали после его ударов едва не вместе с седлами. «И как только оглоблю выдержала». «Силушки бычку не занимать, а вот разуму пращур не дал», — фыркнул Грознега. «Не скажи, мастер он толковый, с железом всяким работать умеет, а без разума такого не достичь». «Зато с жонкой своей чего творил», — тут же вспыхнула девушка. «А вот в это дело лучше не встревай», — качнул Беломир головой. «Под каждой крышей свои мыши, баба его и сама не без греха». «А то я не ведаю», — отмахнулась девчонка. «Вот и помалкивай, ему и без того тяжко», — твердо ответил парень. Их разговор прервал Далибор, позвав внучку в дом. Проводив ее взглядом, парень вздохнул и, развернувшись, зашагал к себе. Время было уже позднее, на улице почти стемнело, да и есть после всех случившихся баталий хотелось безумно. Со всем остальным можно будет разобраться и утром. С этой мыслью Беломир вошел в дом, где встал на постой, едва переступив порог, сходу наткнулся взглядом на сидящего за столом Векшу. «А ты тут как?» — удивился парень, не ожидавший увидеть кузнеца. «Так трофеи твои принес», — улыбнулся богатырь, кивая на сложную стены вещи. «Коней завтра на моем дворе заберешь». «Вот надо тебе было возиться», — отмахнулся Беломир. «Как же!» — скинулся кузнец. «Твое добро тебе и владеть». «Так завтра бы с конями и забрал», — хмыкнул парень. «Мы с тобой дела всякие затеваем, а я стану из-за каких-то железок рядиться. Да и нет за тобой ничего неправого. Не тать ты, а бугай дурной. Да и то только после брашки. А так, доброй души человек и мастер отменный», — подсластил Беломир пилюлю, перечислив кузнецу все его грешки. «Благодарствуй», — радостно улыбнулся богатырь. «Ей-богу, телок телком», — подумал Беломир, глядя на его довольную улыбку. Над таким даже подшучивать грешно. Как многие очень сильные люди, Векша обладал характером добродушным и незлобивым. А еще он был очень доверчив. Так что в разговорах с ним парню приходилось старательно отслеживать и фильтровать все, что он собирался кузнецу рассказать. Тот верил всему, что слышал. В общем, и правда телок. Но при этом мастером он был действительно отличным. На память знал кучу сплавов и умел на глаз определять температуру разогрева металлов. Пока не говорили, Беляна успел накрыть на стол, и приятели, поблагодарив хозяйку с удовольствием, отдали должное ее стряпне. К огромному удивлению Беломира, продукты и тут, и блюда из них, даже самые простые, отличались отменным вкусом. Так что кашу, изрядно приправленную салом и кусочками мяса, они умяли моментально. Запив все кружкой взвара, приятели, сыто отдуваясь, принялись лениво строить планы на следующий день. Но очень скоро поняли, что вот-вот уснут прямо за столом. Так что, оставив все беседы, разошлись спать. Беломир уснул, едва коснувшись головой подушки. Разбудил его горластый петух, принявшийся кукарекать прямо под окном. Следом за петухом в лицо парня ударил солнечный луч. Зевнув и потянувшись, он понял, что отлично выспался и отдохнул. Так что валяться в постели просто так смысла уже не было. Да и дел еще имелось куча. Ведь случившийся налет оборвал все его начинания. Достаточно вспомнить, что он даже корыто с глины не накрыл, убежав воевать. Так что сегодня ему предстоял еще один тяжелый день. Получив у Беляны кружку парного молока с краюхой хлеба, парень отправился на подворье к кузнецу. Больше всего его интересовала глина, а не трофейные лошади. И так было понятно, что от этого табуна придется избавляться. И сделать это без помощи того же Векши не получится. На торгу кузнеца знали и понимали, что в лошадях он разбирается не хуже, чем в металлах. Об этом ему еще Радомил поведал, помогая продавать прошлые трофеи. Войдя во двор, Беломир заглянул в кузню, не найдя там хозяина, отправился под навес, где оставил корыто с глиной. К его огромному удивлению, корыто было накрыто куском старой рогожи, предварительно намоченной водой. Сообразив, что таким образом кузнец постарался сберечь его работу, парень одобрительно хмыкнул и, вздохнув, задумался, с чего начинать. или с осмотра и перевода трофейных коней на свой двор, или доделать начатое и закончить с формовкой кирпичей. Вошедший с ведрами, полными воды, кузнец, увидев приятеля, радостно улыбнулся и, вылив воду в поилку, где стояли кони, спросил: «А чего в дом не пошел?» «А чего там без тебя делать?» — удивился Беломир. «Я ж к тебе пришел, а не к домовенку твоему». «Тих ты, леший!» — осадил его кузнец. «Не смейся над тем, чего не знаешь». «Так я и не смеюсь. Ему и без меня забот хватит», — выкрутился Беломир. «Ты лучше скажи, с чего начинать будем». «Вон, кони сейчас напьются и на подворье к себе сведи. Заодно и седло там оставишь. А я пока горн распалю. Сосед просил топор поправить. А уж после приходи, дальше станем кирпич твой сушить». «Решай проблемы по мере их поступления», — буркнул парень себе под нос, кивая. «Добре, так и поступим». «Тут вот еще», — смущенно потупившись, заговорил кузнец. «Я-то своих добытых коней уж пристроил». «Неужто продал? И когда успел?» — удивился Беломир. «Не продал. Из семи двух соседям отдал. Там детей семер по лавкам да хозяин хворый, а им еще надел свой пахать. А тут баяли, что в станице вдов прибавилось. Аж на пять. У трех хозяйство доброе, а две едва живы. Да еще и худоба погибла». «Предлагаешь двух коней им отдать?» — сообразил парень. «Тебе решать. Но помочь-то потребно», — кивнул кузнец, по-прежнему смущаясь. «Добре. Ты только глянь, какие получше, чтобы после перед вдовами глаза не прятать от стыда», — решительно кивнул Беломир. «Вон, крайняя пара, самые крепкие. Их и в оглобли под седло годятся. Все потянут». «Тогда берем да пошли. Чего время зря терять?» — скомандовал парень, направляясь к навесу, где стояли его трофеи. Кузнец, отдав Беломиру коней, приготовленных в подарок, забрал остальных, тихо пояснив, что парень в станице человек новый, и потому ему лучше все сделать своими руками. Так станичники поймут, что он соседей не чурается, готов помочь, чем сможет. Понимая, что лучше будет последовать умному совету, Беломир так и поступил. Шагая по улице, они здоровались со всеми встречными. Дойдя до нужного подворья, Беломир окликивал хозяйку и, дождавшись, когда она выйдет, отдавал повод коня. Проделывал он все это молча, так и не придумав, что именно можно сказать в такой ситуации. Высказываться про сочувствие было глупо, подобных слов тут никто и не слыхал. Так что, отдавая повод, парень только вздыхал и, чуть пожав плечами, отправлялся дальше. Отведя остальных коней к своему дому, Беломир пристроил их рядом с теми, что решил оставить себе, и, подкинув сено, принялся расседлывать. Седло на них успел надеть векши с раннего утра, это ведь тоже были трофеи, взятые из боя. Весенний торг, нечто вроде ярмарки, был устроен прямо на границе степи, в предгорьях. Никаких лавок и прилавков. Просто чистое поле, куда в известный срок съезжались купцы с товарами и покупатели, само собой, с деньгами, или тем, что хотели предложить купцам на обмен. Глядя на это вавилонское столпотворение, Беломир никак не мог поверить, что это действительно торг, и что тут запросто могут спорить за товар степняк и казак, кавказский горец и обычный крестьянин Ратай. К его огромному удивлению, были тут громкие крики и споры до хрипоты, но за оружие никто не хватался, и вели себя все собравшиеся довольно мирно. Другой вопрос, когда любой из приехавших собирался ехать обратно. Вот в пути из торга с купцом или покупателем могло произойти все что угодно. Все правила ограничения распространялись только на сам торг и поле, на котором он устраивался. Как оказалось, уговор такой был заключен очень давно и свято соблюдался всеми. И степняками, и горцами, и казаками. Про обычных крестьян жители станицы даже говорить не хотели, считая их кем-то вроде рабочей скотины. С чего вдруг возникло такое отношение, Беломир так и не понял. Но жители той же Веси, в которой он оказался, едва попав в это время, для казаков были чем-то неинтересным. Услышали, что они там есть, и ладно, отмахнулись и пошли дальше. Только Векша, служивший парню источником информации, коротко пояснил, что этим крестьянам предлагалось поселиться в станице и принять правила зарождающегося казачества, но те решили жить своим укладом, при этом не принимая правила общения с высшими силами. Короче говоря, вера у них тоже была своя, хоть и верили и те, и другие в старый пантеон, вроде Сварога, Треглава, Лады или Мокош. В общем, странностей тут хватало. Внимательно слушая кузнеца, Беломир не спеша двигался по торгу, с интересом рассматривая различные товары. Трофейных коней они уже успели продать, так что теперь искали какого-нибудь восточного купца, чтобы продать серебряные цепочки, сделанные парнем. Исходя из восторгов станичников, видевших эти незатейливые украшения, заинтересовать купцов они должны были обязательно. А значит, к летнему торгу их нужно будет накрутить побольше. Беломиру для реализации всех своих задумок требовались деньги, и добыть их иным способом быстро было просто невозможно. А тут выхлоп считает 300% даже по самым скромным оценкам. Ведь из одной монеты проволоки получалось на 30 цепочек примерно с полметра длиной. Самое сложное было придумать застежки, но парень решил обойтись без них. Ну, не ювелир он, так что влезать своими корявыми руками в столь тонкое дело просто не рискнул. Уже привычно придерживая саблю за рукоять, чтобы не задевать ей окружающих, Беломир не спеша шел следом за кузнецом, внимательно слушая его пояснения. Как оказалось, этот бугай мог по этому торгу экскурсии водить. Многих купцов он даже в лицо знал. Добравшись до нужного края, Векша остановился и, вытянув шею, принялся что-то высматривать, хотя с его ростом даже это движение было лишним. «Ага», — обрадованно произнес кузнец и, ухватив друга за рукав, потащил за собой, попутно негромко поясняя. «Ты, паря, в торг не влезай. Только товар покажи, остальное я сам. С тем купцом я давно знаюсь, цену он честную платит, но перед тем поторговаться надобно. Правило у него такое, мол, без торга и товар не в радость». «Добре, тут тебе лучше знать». И не подумал спорить Беломир. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки, так что прежде чем влезать в дело, которого не знаешь, будет не лишним посмотреть на все со стороны. Добравшись до нужной кибитки, Векша выпустил Беломиров рукав и, одернув зипун, степенно направился к навесу, под которым и были разложены товар купца. Едва глянув на ковер, покрытый выбеленной холстиной, на которой слуги разложили всякие украшения, парень едва слышно хмыкнул, подумав про себя. Вот и еще одна статья дохода – складные походные прилавки или столы. Купцы и прочие торговцы должны заинтересоваться. Товар на земле – не самое лучшее решение. И наступить могут, и пыль садится, а ее здесь хватает. «Здравствуй, Расул!» Между тем чинно поздоровался кузнец с мужиком, почему-то сидевшим сбоку от кибитки. Как этот транспорт называется правильно, Беломир и понятия не имел. Мог отличить карету от арбы и только. Помнил, что у арбы два больших колеса, а карета — это своего рода историческое купе на колесах. Но не было у него необходимости изучать этот вопрос. Сидевший на роскошном шерстяном ковре купец, подняв голову, рассмотрел говорившего и, улыбнувшись широкой ухоженную бороду, ответил. «И тебе здоровья, Векша. Проходи, присаживайся, гость в дом, бог в дом», — широким жестом указал купец на ковер рядом с собой. «Благодарствую, Расул. Да только я не один», — указал кузнец на приятеля. «Знаком будь, Беломир это. Не гляди, что молод, вой каких поискать. Чего говорить, коль он меня голыми руками побить сумел», — развел кузнец громадными ручищами. «Клянусь бородой пророка, если бы не услышал это от тебя самого, не поверил бы», — удивленно охнул купец с интересом, разглядывая парня. «Присаживайтесь, гости. Салман», — негромко окликнул он кого-то. Из-за кибитки вынырнул мальчишка, подросток лет 13, босой, в свободной рубахе и подвернутых штанах, и, подскочив к ковру, поклонился. «Взвару подай гостям, а мне кофе свари», — велел купец, не глядя на него. «Прошу простить, почтенный, но нельзя ли мне кофе?» — не сдержался Беломир, уже начавший забывать вкус этого напитка. «Что случилось в этом мире, если русский вой арабский напиток предпочел родному квасу?» Иронично поддел его купец. «Ничего», — качнул Беломир головой. «Просто тот воин знает добрый вкус настоящего кофе и знает, что в другом месте его уже не попробуют. Настоящий кофе умеют варить только арабы, даже османы его не так варят». «Ой-вой», — всплеснул купец руками. «Ты сумел меня удивить, юноша. Такие вещи знают только те, кто действительно пробовал такой кофе. Откуда ты?» «С северного предела», — туманно пояснил Беломир. «Разве наши купцы там бывали?» «Нет, но туда приходят наши купцы, которые встречались с вашими. Они привозили кофе. Там я его и попробовал. А еще они говорили, а я слушал. Так и узнал». Едва заметно улыбаясь, выкрутился парень. «Да, так бывает, если человек умен и внимателен», — чуть подумав, кивнул купец. «Я всегда любил слушать рассказы о дальних странах», — пожал Беломир плечами. «А еще меня учили, что для настоящего воина важно любое умение». «Тебя учил очень мудрый человек», — важно кивнул Расул, взмахивая рукой, в которой были зажаты янтарные четки. То ли он держал их слабо, то ли пальцы у него вспотели от жары и стали скользкими, но четки вылетели у него из ладони и полетели в толпу. Не меняя позы, Беломир выбросил руку, перехватывая их и аккуратно расправив, пару раз провернул в пальцах, как это делали в приюте всякие приблатненные старшие парни. Удивленно глядя на его движение, купец растерянно покачал головой и, забирая протянутые парнем четки, проворчал. «Ты и вправду настоящий воин». «Я пока еще учусь», — вежливо склонил Беломир голову. «Мы все учимся», — понимающе кивнул купец. Их разговор прервал мальчишка-слуга, прикативший к Ковруне высокий столик. Его сопровождал слуга гораздо старше, несший в руках круглый медный поднос, украшенный искусной чеканкой. Быстро расставив на столе кувшин со зваром, турки с кофе и тарелочки с какими-то сладостями, слуги все так же безмолвно исчезли. «Угощайтесь, уважаемые», — широким жестом предложил купец. Аккуратно наполнив крошечную чашечку, Беломир понюхал, а после пригубил напиток. Покатав его во рту, он сделал еще глоток и с улыбкой кивнул. «Крепкий, как сталь, сладкий, как поцелуй женщины». «Это арабская пословица», — встрепенулся купец. «Я слышал ее от купца, который привез кофе», — кивнул парень. «Очень точные и красивые слова». «Что еще привозил к вам тот купец?» — не сдержал Расул любопытства. «Чай. Не помню точно, то ли из Индии, то ли из Поднебесной империи, но тот напиток мне тоже очень понравился». «У тебя в роду точно были все русичи?» — не удержавшись от смеха, уточнил купец. «Слушаю тебя, и кажется, что предо мной воин с Востока, волей Всевышнего, выросший в северных пределах». «Точно!» — усмехнулся Беломир в ответ. «Ну не рассказывать же ему, что вырос он в приюте и понятия не имеет, кто его родители. Тут такого авангардизма не поймут. Не те времена и не то воспитание». Собеседники не спеша наслаждались напитками. При этом Векша буквально не сводил с Беломира глаз, словно ожидая какой-нибудь каверзы. Не понимая его реакции, парень продолжал делать вид, что все так и должно быть, наслаждаясь напитком и мысленно возвращаясь в свое прошлое. Наконец, все правила приличия были соблюдены, и купец, отставив свою чашку, спросил, обращаясь к Векше. «Так зачем ты меня искал, Устос? Я ведь помню, что украшений из дорогих металлов ты не делаешь, а из простых я не вожу». «Он делает», — ткнул кузнец пальцем в Беломира. «Вот я и решил первым делом их тебе показать». «Ты умеешь делать украшения?» — удивленно переспросил купец, поворачиваясь к парню. «Как я уже говорил, воин должен уметь все», — пожал Беломир плечами, доставая из кошеля тряпицу, в которую завернул одну цепочку. Остальные хранились за пазухой отдельно. Осторожно развернув упаковку, он растянул украшение и протянул все это купцу. «Серебро!» — моментально определил купец и, кончиками пальцев подцепив звено, поднес украшение к лицу, чтобы как следует рассмотреть. «Клянусь бородой пророка, тут работа стоит гораздо дороже самого металла», — хмыкнул он, удивленно качая головой. «Никогда такого не видел. Это надо было делать из золота». «Главное — начать», — пожал Векша плечами. «Сам знаешь, злато в наших местах редкость, а уж тем более, если оно не в монетах». 10 монет с серебром, опуская цепочку на тряпицу, объявил купец цену. «Бога своего побойся!» — тут же включился кузнец в игру. «Сам сказал, такая работа дороже любого металла. 100!» Беломир чуть с ковра не свалился, услышав это. «Нет, понятно, что таких вещей тут не делают, но нельзя же наглеть настолько. Или можно?» Во всяком случае, купец выслушал ответ Векши, не моргнув глазом. А дальше началось то, что кузнец называл торгом. Спорили эти двое до хрипоты, то и дело хлопая ладонями себя по коленям. Но, судя по всему, умение торговаться у купца оказалось выше. Во всяком случае, сошлись они на 40 серебряных монетах. Дождавшись, когда эта парочка ударит по рукам, Беломир взвесил на ладони полученный кошель с деньгами и молча достал из-за пазухи тряпицу с остальными цепочками. Увидев количество товара, купец картинно хлопнул себя по лбу и, рассмеявшись, махнул рукой. Судя по всему, он моментально сообразил, что теперь, когда цена на единицу товара установлена, торговаться можно будет только о количестве. «Старый стал глупый», — посмеиваясь, произнес он, осторожно разбирая цепочки. «Не подумал, что такой воин не станет терять время ради такой мелочи. Сколько ты за все это хочешь?» — прямо спросил он, глядя парню в глаза. Всего их было 30. Одну ты купил. Остальные я отдам тебе по 39 монет. Подумав спокойно, ответил Беломир. 35, и ты получишь деньги прямо сейчас. 37, и только из уважения к тебе, почтенный. Я небольшой любитель торговаться, мне проще встать и уйти. Твердо ответил парень, машинально передвигая упершуюся в бок саблю. Пусть будет так, прикрыв глаза, непонятно чему улыбнулся купец. Тогда я попрошу тебя вместо серебра дать пару золотых монет. Тут же выдвинул еще одно условие парень. Их носить проще, а нам еще долго по торгу ходить. Пояснил он свою просьбу. Конечно, степенно кивнул купец. Но ради такого случая я хочу сделать тебе подарок, воин. Салман! На окрик появился все тот же мальчишка. Выслушав короткую тираду на арабском, он поклонился и куда-то исчез, чтобы вернуться спустя несколько минут с парой мешков в руках. Один побольше, но весил явно меньше, а второй, наоборот, поменьше, но явно тяжелее. «Здесь кофе и чай, которые тебе так понравились. Надеюсь, в следующий раз ты принесешь свои украшения мне», — улыбнулся Расул. «Пусть хранит тебя Всевышний на твоем пути. Не сомневайся, почтенный, все, что я сделаю, первым увидишь ты», — пообещал Беломир, сообразив, о чем именно купец хочет договориться. «Я же говорил, что будут брать, да еще и впрок попросят», — радостно гудел Векша, шагая по торгу рядом с парнем. «Ты еще на колокольню влезь и оттуда кричать начни», — шикнул на него Беломир. «Мало нам приключений, не хватало, чтобы еще прямо тут нас ограбить решили». «Да кто решит-то?» — искренне удивился кузнец. «Это ж торг, тут татьбы не бывает». «Вот до станицы, когда доберемся, тогда и гуди сколько хочешь, а пока молчи». «Странный ты, Беломир, вой каких поискать, а тати опасаешься», — удивился Векша. «Я, друже, лишней крови не люблю». А случись чего, без нее не обойдется, — вздохнул парень, не понимая, как объяснить товарищу, что звенеть о своей удаче раньше времени неправильно. Суеверным он особо никогда не был, но, получив в руки 1113 монет, невольно вспомнил про чертову дюжину. Благо, основную сумму он взял золотом, так что мешок с серебром оказался не таким тяжелым. Вешать его на пояс Беломир не стал, попросту сунув увесистый кисет за пазуху под кольчугу. Неудобно, зато в толпе точно не срежут. Или не вскроют сам мешок. Помня, что торг — это место, где можно купить много всего нужного, парень отсыпал часть серебра для покупок. Выделить долю Векши за помощь он планировал уже дома. Приятели почти добрались до коновязи, где оставили своих коней, когда неподалеку раздался чей-то вскрик и гортанный голос, явно произносящий ругательство. Остановившись так, словно на стену наткнулся, Беломир, не раздумывая, свернул в нужную сторону, даже не подумав окликнуть кузнеца. Все созданные собой проблемы он предпочитал решать самостоятельно. Но уже спустя несколько секунд громадный мужик спокойно топал рядом, словно так все и должно было быть. К удивлению парня, Векша даже не подумал спрашивать, куда он направляется и зачем это надо. Он просто шел рядом, словно полностью отдал ему право руководить. Раздвинув плечом толпу, Беломир протолкался на небольшой пятачок перед парой повозок и, окинув собравшихся быстрым взглядом, зло сжал зубы. Юный степняк, помахивая камчой, стоял над девочкой, явно славянкой. Разглядев на шее девочки кожный ошейник, кречет презрительно усмехнулся и, складывая руки на груди, громко произнес. «И это степной воин? Немного чести девчонку-рабыню избить. Теперь понятно, почему они на весе нападают, только когда оттуда все мужики уходят». Заговорив по-русски, он даже не сомневался, что его поймут. На торгу это был один из языков общения, ведь основными покупателями были именно русские. «Ты смерть ищешь?» — зашипел в ответ сопляк. «Это ты, что ли, меня убивать станешь?» — фыркнул Беломир, не скрывая презрения. «Сопли сначала утри, щенок». «Думаешь, ты великий воин?» — послышался вопрос, и из-за повозки вышел явный хозяин всей этой стаи. Невысокий кривоногий крепыш в кожаном доспехе с нашитыми на него металлическими пластинами. На поясе у мужика висела сабля в богато украшенных ножнах. Судя по одежде и оружию, воин этот был не из последних. Во всяком случае, широкие поясы, ножны сабли и даже нарукавники из толстой кожи были украшены серебром. Такое себе мог позволить только серьезный боец. «Хочешь это проверить?» — презрительно усмехнулся Беломир. «Хочу!» — зло оскалился степняк. «Прямо здесь, сейчас. «Я с голыми руками против тебя с любым оружием», — громко объявил парень, вызвав дружный вздох собравшихся. От удивления степняк даже скалиться перестал, уставившись на парня неверящим взглядом. «А чтобы интереснее было, заклад, серебряная монета против этой девчонки», — указал Беломир на меленькую рабыню. Отрок, увидев старшего, отступил в сторону, и девочка, приподнявшись, села, утирая слезы грязными ладошками. Только теперь Беломир разглядел, что ей не больше 10-12 лет. Да и тут за точность он бы не поручился. Уж больно худенькой и чумазой она была. Сколько точно могла стоить такая рабыня, он и понятия не имел. Но, судя по алчно блеснувшим глазам степняка, гораздо меньше серебрухи. «Будет так», — помолчав, коротко кивнул воин и жестом раздвинул толпу. Чуть усмехнувшись, Беломир, не торопясь, снял с себя саблю и ножны с кинжалом, после чего, достав кисет с серебром, передал все это замершему рядом векше. «Зря ты это», — не удержавшись, тихо вздохнул кузнец. «С первого взгляда видно, что воин это не из последних. Уж саблей он точно орудует, как своей рукой». «Меня тоже не в дровах нашли», — фыркнул Беломир, ощущая какую-то лихую бесшабашность. Избавившись от оружия, он шагнул на освобожденную площадку, на ходу разминая шею и руки. В том, что степняк владеет саблей отлично, он даже не сомневался, но на его стороне были знания и умения другого времени. То, о чем тут пока только начинают думать и собирать в одну кучу. Насторожно глядя на него, степняк выхватил саблю и, ловко переступив кривыми ногами, лихо провернул оружие в руке. Но по его стойке Беломиру сразу стало понятно, что пеший бой не его конек. Да, саблей он действительно владел отлично, но привычен был к седлу и в пешем бою не так уверен в себе. Пригнувшись, воин двинулся по кругу, то и дело совершая короткие выпады концом сабли, пытаясь напугать противника. Едва заметно усмехнувшись, Беломир на кончиках пальцев ног качнулся из стороны в сторону, даже не пытаясь отклониться от этих выпадов. Парень отлично понимал, что наносить уколы степняк не станет. Ему привычна рубка, а значит, он постарается нанести один, но красивый, решающий все удар. Чтобы спровоцировать противника на более активные действия, Беломир качнулся вперед и тут же скользнул в сторону, уходя от возможного удара. Степняк небрежно, словно ленясь, отмахнулся и стремительно нанес удар. Ожидавший чего-то подобного, Беломир шагнул вперед, одновременно нырком уходя из-под удара и сокращая дистанцию. Вот тут степняк слегка растерялся, не понимая, как действовать дальше. Ведь противник не отходил, а наоборот, сходился с ним. Не останавливаясь, парень, разгибаясь, сходу ударил степняка ногой в грудь, отбрасывая под повозку. Именно для этого он и сближался с противником. Благо, удалось попасть в шаг и использовать инерцию тела. Отлетев и ударившись о задок повозки, степняк рухнул на землю, вздымая пыль. К тому же он еще и умудрился потерять саблю. Стоя посреди площадки, Беломир спокойно дожидался, когда противник приведет в порядок сбитое дыхание и поднимется. Отдышавшись, степняк сплюнул и, утерев губы рукавом, поднялся, прихватив оружие. Сделав шаг назад, парень сделал ему приглашающий жест, заработав в ответ взгляд полный дикой ненависти. Рядом с повозками собрались все степняки, что приехали на торг, похоже, входившие в клан воина. Во всяком случае, узоры на их одежде были одинаковыми. Выровняв дыхание, степняк в очередной раз провернул саблю и, дико взвыв, ринулся вперед, пластая воздух клинком. Похоже, он действительно решил поставить все на один точный удар. Сабля свистела, рассекая воздух, а клинок сверкал, рисуя странный, завораживающий узор. Все так же покачиваясь на носках, Беломир уловил ритм и, выждав момент, когда противник вскинет саблю для удара сверху, ринулся вперед. Приняв удар на перекрещенные руки, он ударил его коленом в живот и тут же принялся выкручивать перехваченную конечность. Удар коленом ослабил кожный доспех, но дыхание у степняка снова сбилось. К тому же падавшая вниз рука пошла не по намеченной траектории, а куда-то в сторону, попутно выворачиваясь непонятно как. Сабля прошла между бойцами, и степняк начал сгибаться от боли в вывернутом плече. Усиливая нажим, Беломир подбил ему опорную ногу, заставив повиснуть на вывернутой руке, и, чуть развернувшись, взял его шею в локтевой захват. Голова степняка оказалась у него под мышкой, а рука с оружием подтянута почти к лопаткам. Пользуясь тем, что конечность у него гораздо длиннее, парень подтянул вооруженную руку противника еще выше, и, ухватив пальцами правой руки за предплечье левой, силой сжал локтем горло противника. Захрипев, степняк выронил саблю и засучил ногами, борясь за каждый глоток воздуха. Понимая, что отпустив его, наживет смертельного врага, Беломир отпустил его вывернутую руку и, переместив свои руки, резким движением упал на одно колено. Этого рывка хватило, чтобы шея степняка сухо хрустнула. Отпустив безвольно обмякшее тело, парень выпрямился и, оглядев притихшую толпу, громко произнес: «Все по уговору. Я победил его голыми руками. Где мой заклад?» Повернулся он к растерянно замершим степнякам. Вместо ответа все тот же мальчишка вытолкнул на площадку девочку, с ненавистью глядя на парня. «Это был бой, так что все, что на нем, теперь тоже мое», добавил парень, опускаясь на корточки и начиная снимать с погибшего пояс с ножнами и кинжалом. От растерянности и удивления никто из степняков и не подумал ему возразить. Беломир, не чинясь, стянул с противника сапоги и, достав из потайного кармашка пару серебряных монет, бросил обувь рядом с телом. Носить это он не собирался. «Я хочу выкупить его коня», — выйдя вперед, произнес пожилой степняк и, протянув парню кисет, добавил: «Здесь 5 десятков серебряных. Его конь так стоит». «Хорошо», — чуть подумав, кивнул Беломир, забирая кисет. Он никогда не забывал пословицу, что жадность часто порождает бедность. «Может, кто-то хочет сказать, что бой был нечестным или отомстить мне?» Подкидывая на ладони кисет, поинтересовался Беломир, оглядывая растерянных степняков. «Нет», — ответил все тот же пожилой воин. «Все было по чести, и мстить тебе не за что. Он хотел боя и проиграл. Все». «Ну, все значит все», — кивнул парень и, развернувшись, направился к своему приятелю, не забыв прихватить заклад. Девочка испуганно сжалась, почувствовав на плече его ладонь. Подойдя к Векше, Беломир снова нацепил саблю и, пристроив на пояс кинжал, скомандовал: «Поехали в станицу, друже, я себе еще хлопот добыл», — усмехнулся он, кивая на девочку. «Ох, рисковый ты, Беломир», — покачал кузнец головой. «Будь моя воля, я всех наших из полона отбивал», — отмахнулся парень. «И куда ты ее теперь? Небось, сиротой осталась», — вздохнул кузнец, оглядывая ребенка задумчивым взглядом. «Тебя как звать-то, чудо?» — повернулся Беломир к своей добыче. «Ладой мамка назвала», — еле слышно отозвалась девочка. «Не бойся, хуже, чем там, уж точно не будет. Есть хочешь?» — прямо спросил парень, припоминая собственное полуголодное детство. «Угу», — осторожно кивнула Лада. За разговором они добрались до коновязи, и Беломир, усадив девочку, сел в седло сам. Крепкий степной конек даже не покачнулся, ощутив на себе дополнительный вес. Разобрав поводье, парень толкнул своего скакуна каблуками и направил его быстрым шагом к дому. Только выехав на дорогу, он вдруг сообразил, что обычно разговорчивый Векша сидит в седле молча, насупившись, словно сыч. «Ты чего притих, друже?» — повернулся к нему Беломир. «Последний раз женился я уже вдовой», — неожиданно заговорил кузнец. «Дочка у нас народилась. Да через год недород у нас случился. Я боярину в ноги падал, просил погодить с податями, а он, злыдень, всю выплат требовал. Так с голоду обе и померли. Я тогда себя не помнил. Ушел от него. Шел, покуда сюда не добрался. Думал, второй раз дети будут. Не вышло. Беляна пустоцветом оказалась. Дочки бы сейчас. Было б столько же», — кивнул он на Ладу. «Ты к чему за это рассказ повел?» — насторожился Беломир. «Дочку мою тоже Ладой звали», — выдохнул кузнец, пряча повлажневшие глаза.